Даже если в ночи темно, даже если ночной ветер зол, освещенное есть окно и накрыт для гостей стол. Одинокий не спит человек, ты его не тревожь зря почем. Но если душу твою тронул снег, дверь толкни усталым плечом. Согреет сердца, смотрит серый рассвет сквозь стекло, разговору не видно конца. Так всегда бы и вместе быть, пить и кофе, и крепкий чай, про дела и про все забыть, и друг друга обнять невзначай. Толкни усталым плечом.